Глава 10. Проводив мужа с утра на работу, иду в магазин, чтобы не ехать к бабушке с пустыми руками. Кажется, беру всего понемногу, но на выходе получается 3 внушительных пакета. И пошла же, как назло, не в небольшой магазин возле дома, а в гипермаркет. Аккуратно спускаюсь со ступенек и ставлю пакеты на землю. Может, прямо отсюда вызвать такси и ехать? Но я хотела еще и домой заскочить. Сумку с собой не брала. Только карточку в карман сунула. «Анна?» Вырывает меня из раздумий мужской голос. Не уверена, что обращаются ко мне, но человек всегда реагирует на свое имя. Поворачиваюсь вправо и вижу перед собой Андрея, тренера из спортзала. «Доброе утро. Вежливо здороваюсь и хочу нагнуться, чтобы поднять пакеты. Однако мужчина меня опережает». «Ой, тяжелые!» Качает он головой. «Давайте я вас подвезу». «Нет, что вы!» — сопротивляюсь. «Мне тут близко!» «Анна, ну я же вас подвозил!» — смеется Андрей. «Вам идти 15 минут, а с этими пакетами и все 25». «Хорошо, спасибо. Соглашаюсь я, почему-то чувствую себя виноватой. Но ведь я ничего не делаю плохого. И даже если Слава сейчас вдруг вернется, и мы снова столкнемся у подъезда, то я познакомлю мужа с Андреем. Мне скрывать нечего». «Анна, не собираетесь сегодня на тренировку?» Начинает разговор Андрей. «Нет», — качаю головой. «Соня повредила ногу. Неизвестно, когда ей снова разрешены будут физические нагрузки». «А одна вы не пойдете?» Не спрашивает, так констатирует тренер. «Жаль. Пожелайте подруге скорейшего выздоровления». «Ей будет приятно», — отвечаю я. «А если вы ей позвоните и скажете это лично, то вдвойне». Андрей удивленно на меня смотрит, остановившись во дворе, но молчит. А мне даже немного неловко становится. Попросила, называется подруга, замолвить за нее словечко. В прошлый раз не получилось, зато сейчас я прям лучшая сваха страны. Впору на телевидении идти работать. «Анна, а не хотите выпить кофе?» Вдруг предлагает тренер, выгружая мои пакеты из багажника. «Я замужем, Андрей. Пресекаю все на корню. Поэтому не стоит. Спасибо за помощь». «Пожалуйста», — говорит он мне уже в спину, и я прямо лопатками ощущаю, как Андрей провожает меня взглядом. Продукты оставляю в прихожей. Скоропорта из заморозки там нет. А сама переодеваюсь, немного подкрашиваю глаза и губы и вызываю такси. Бабуля уже круглый год живет за городом, на даче. В доме есть отопление, горячая вода, канализация. Все удобства. Поселок недалеко от города, так что по пустой с утра в будний день дороги я добираюсь за полчаса. Машина уезжает, а я осматриваюсь и улыбаюсь. Кажется, будто я здесь одна. Участки, крыши домов, плодовые деревья вдоль заборов засыпаны снегом. И такая тишина. «Анют!» — прерывает мою минутку единения с природой бабушка. Видимо, услышала звук мотора, вот и вышла посмотреть. Только валенки натянула и легкую телогрейку. «Бабуль, ну куда ты в таком виде выскочила?» — спрашиваю я. «Давай в дом». «Ой!» — отмахивается она. «Подумаешь, 5 градусов мороза. Вот раньше зимы были». «Давай все же в доме расскажешь мне об этом», — настаиваю я. «Идем, я как раз чай с чабрецом заварила. А еще ваша с Леськой любимые пирожки с яблоками испекла. Антоновка же всю зиму храниться может. Да я ее только в начале декабря и снимала. Тепло же было». Пока бабушка делится своими сельскохозяйственными делами, мы проходим в дом, снимаем обувь и верхнюю одежду, и я начинаю выгружать на стол в кухне продукты. «Анька, ну зачем столько?» Всплеснув руками, бабуля качает головой. «Есть у нас тут магазинчик, да и Марина с Валерой приезжают раз в 2 недели. Вы со Славкой давно, правда, не заглядывали. А сейчас еще и Леська вернулась. Чай не бросит бабку». «Ты же знаешь, что у Славы в конце года много работы», — улыбаюсь я. «Ну, ты лучше расскажи, как сама. Может, лучше в город вернешься на зиму? Там все в шаговой доступности. И магазины, и аптеки, и поликлиники». «Да ну, Анют, Господь с тобой!» Бабушка разливает по чашкам ароматный чай. «Здоровье у меня лучше, чем у молодых будет. А тут мне хорошо, спокойно, тихо. Вот чаек попиваю, телевизор смотрю. Да и интернетом умею пользоваться. Подарили вы мне этот смартфон. «Ой, Олеська как приехала!» продолжает тараторить без остановки, подвигая ко мне тарелку с пирожками. Видимо, общения бабули все же маловато. Здесь мало кто из соседей остается на зиму. «Так, что я говорила? А, Леська приехала из своей Европы. А красавица какая! Шубка мягкая, сапожки блестящие. Жаль, конечно, что с этим ее Юргеном, Йоргуном, Йоханнесом», подсказываю я, вспомнив имя Олесиного норвежца. «Точно! Жаль, что не срослось. Но и тут у нее уже мужчина есть», понижает тон бабушка, будто боится, что нас здесь кто-то может подслушать. «Правда, показывать его не захотела мне». «Вот как?» — усмехаюсь я, подумав, что сестра вряд ли сильно изменилась. Все так же пытается устроиться в жизни за счет мужчин. Хоть какой, но лишь бы был. И как она без чувств с ними в постель ложится? «Ага», — кивает бабуля. «Забирал ее отсюда. К дому, правда, не подъезжал. На пригорке ждал, но я машину видела. Дорогая, наверное. Такая черная, большая. Вот как у Славика». Находит она неудачное сравнение, а у меня даже щеки гореть начинают. «Спокойно, Аня. Такие машины сходят с конвейера не в единичном экземпляре. Да и для бабушки наверняка все большие черные машины одинаковы». «И когда Олеся снова обещала к тебе приехать?» Спрашиваю я чуть напряженнее, чем хотелось бы. «Дела у нее какие-то важные в городе», разводит руками бабуля и снова подливает мне чай. «Я вот переписала ее номер. Она говорила, что сама тебе позвонит. Ну, пусть и у тебя будет». Бабушка берет с серванта вырванный из блокнота листок и протягивает мне. Бросаю взгляд на номер и хочу уже положить в сумку, как мое внимание привлекают 4 последние цифры. 4 единицы. И какова вероятность совпадения? Когда мужу пришло сообщение с неизвестного номера, а он заявил, что кто-то ошибся номером, то тогда я и успела что запомнить. Это последние 4 единицы. «Анют, а ты чего то краснеешь, что бледнеешь?» начинает беспокоиться бабушка. «Все хорошо», выдавливаю через силу. «То есть я даже не знала о приезде Леськи до вчерашнего вечера, а мой муж уже получает от нее сообщение и молчит?»